которое они порождают, и в котором наследственные черты обоих, соединенные и слитые в одно существо, переживают самих родителей. Наоборот, решительное и упорное отвращение, которое испытывают друг другу мужчина и девушка, служат доказательством того, что дитя, которое они могли бы произвести на свет, было бы дурно организованное, внутренне дисгармоничное, несчастное существо. Вот почему глубокий смысл заключается в том, что Кальдерон, хотя и называет ужасную Семирамиду дочерью воздуха, но в то же время изображает ее как дочь насилия, за которым следовало мужеубийство. То, что в конечном счете с такой силой влечет два индивида разного пола к соединению исключительно друг с другом, это воля к жизни, проявляющаяся во всем данном роде. Здесь она использует соответствующую ее целям объективацию себя в том ребенке, которого могут произвести на свет оба влюбленных. Особь эта наследует от отца волю или характер, от матери – интеллект, а телосложение – от обоих. Впрочем, форма тела большую частью складывается по отцовскому образу, размеры же его скорее по материнскому. Согласно тому закону, который обнаруживается в скрещивании животных и главным образом зиждется на том, что величина плода должна приноравливаться к величине матки. Как необъяснимо, в каждом человеке совершенно особая, исключительно ему присущая индивидуальность, также точно необъяснимо и совершенно особая и индивидуальная страсть двух влюбленных. Мало того, оба эти явления в своей глубочайшей основе одно и то же. Первое — во внешнем, то, чем последнее было внутренним. Действительно, самый первый момент зарождения нового индивида, истинную пунктум саленс, критическую точку его жизни, надо видеть в том мгновении, когда его родители начинают друг друга любить. To fancy each other. Увлекаться друг другом, как очень метко выражаются англичане. И я уже сказал, что в обмене и встрече их страстных взоров возникает первый зародыш нового существа, который, разумеется, как и все зародыши, по большей части бывает растоптан. Этот новый индивид до известной степени — новая Платонова идея. И как все идеи с величайшую напряженностью стремятся принять форму явления, жадно набрасываясь для этого на ту материю, которую между ними всеми распределяет закон причины. Так и эта особая идея человеческой индивидуальности с величайшей жадностью и напряжением тяготеет к своей реализации в явлении. Эти жадность и напряжение, желание и сила и есть взаимная страсть будущих родителей. Она имеет бесчисленное множество степеней, но крайние точки ее, во всяком случае, можно определить как Афробити, Павенос и Уванья. Существо же этой страсти повсюду одинаково. Что же касается степеней ее, то она тем могущественнее, чем она более индивидуализирована. То есть, чем более любимый индивид по всей своей организации и свойствам исключительно способен удовлетворить желание любящего и его потребность, определяемую собственными индивидуальными чертами последнего, а в чем, собственно, здесь дело, каковы эти черты и эта потребность, это мы увидим из дальнейшего изложения. Прежде и существеннее всего любовная склонность тяготеет к здоровью, силе и красоте.